хотя бы иллюзия совместности была. Апрель и май Марина Ивановна проводит все там же, на Коммунистическом проспекте, в доме Лисицыных. Есть майское письмо к Вере Меркурьевой. Голицына, 10 мая 1940 года. «Дорогая Вера Меркурьева, не объясните равнодушием. Всю зиму болел, сейчас еще хворает мой сын. Всю зиму каждый день переводила грузин. Огромные глыбы неисповедимых подстрочников. А теперь прибавилось хозяйство. Раньше мы столовались в доме отдыха, теперь таскаю сюда и весь день перемываю свои две кастрюльки и переливаю из пустого в порожнее. Если бы из пустого в порожнее. Кроме того, не потеряла, а погребла ваше письмо с адресом, только помнила Арбат, а Арбат велик, о вашем знакомом. Я поняла, что это писатель, приехавший в писательский дом жить, и рассчитывала встретиться с ним вечером. Мы иногда заходим туда по вечерам. А когда мы пришли, его там не оказалось. То есть оказалось, что он нарочно приезжал от вас и тотчас же уехал. Вышло очень неловко. Я даже не предложила ему чаю. Буду у вас, то есть надеюсь быть 12-го, в выходной день, часам к 11-12 утра. Простите за такой негостевой час, но я в городе бываю редко, и всегда на мало, и всегда столько маленьких дел. 10 июня собираюсь перебраться поближе к Москве, тогда авось чаще встречаться будем, если вам этого после встречи со мной захочется. Итак, до послезавтра. Сердечно обнимаю, Марина Цветаева. Непременно передайте вашему знакомому, что я очень жалею, что его тогда так отпустила. Но мне было просто неловко задерживать его, думая, что он торопится раскладываться и устраиваться. Объясните ему. 29 мая. Письмо к Ольге Мочаловой. И хотя цитатами из этого письма я тоже уже пользовалась, но считаю нужным привести его целиком. Голицына, Белорусской железной дороги, дом писателей, 29 мая 1940 года. Мне кажется, это было лето 17-го года. Достоверно, Борисоглебский переулок, старый дом, низкий верх, две наши молодости, стой, неувядающий. Помню слово Бальмонта после вашего ухода. Ты знаешь, Марина, я слышал бесчисленных начинающих поэтов и поэтесс, и в женских стихах всегда что-то есть. Не было ли у вас стихов про овощи, про морковь, или я путаю, тогда простите. А волк мне и по сейчас нравится, и если бы вы знали, как я именно сейчас по такому сытому волку по сну тоскую. Вот вам выписка с полей моей черновой тетради. Перевожу третью за зиму и неизбывную грузинскую поэму. Голицына. Кажется, 24 мая 1940 года. Новый неприютный дом. По ночам опять не сплю. Боюсь, слишком много стекла. Одиночество, ночные звуки и страхи. То машина, черт ее знает, что ищущая, то нечеловеческая кошка, то треск дерева. Вскакиваю, укрываюсь на постель к муру, не бужу. И опять читаю. Хорошо ему было писать, лучше, чем мне читать. И опять треск, и опять скачок, и так досвета. Днем холод, но просто лед, ледяные руки и ноги, и мозги. Девчонка переехала ногу велосипедом. Второй день не выхожу. Нога — гора. На телеграмму, посланную 21-го, ни звука. В доме ни масла, ни овощей, одна картошка. А писательской еды не хватает, голодновато. В лавках ничего, только маргарин, брезгую неодолимо. И раз удалось достать клюквенное варенье. Голова тупая, ледяная, уж не знаю, что тупее, бездарнее, подсрочник или я. «У меня нет друзей, а без них...»